Глава 11. Диск. «Тарквин! Тарки!» Кубарем вываливаюсь из машины. Язык спотыкается на незнакомом прозвище. Разве это не ему полагается, сломя голову, мчаться ко мне в руки? Но он не двигается с места и даже, или это мне просто кажется, съеживается и пятится назад, когда я сжимаю его во вполне добросовестной имитации любящих объятий. Тарквина я не видела практически с той свадьбы. В Таиланде пацан валялся в отрубях после наркоза, и было не похоже, чтобы он хоть сколько-нибудь вырос. Все это время я думала о нем как о грудничке, бесформенном комочке щенячьего жира, кое-как ворочающемся в тугих ползунках. Но нет, это самый натуральный мальчик, полностью сформировавшееся человеческое существо. Совершенно мне незнакомое. Что бы ему такого сказать? Как вообще прикажете разговаривать с ним? Ути-пути-пуси? Или «Как дела, молодой человек?» Мне нельзя ничего говорить, на случай, если я брякну что-нибудь не то. Так что храню молчание, прикрывая свою растерянность слезами. Цепляюсь за ребенка, желая, чтобы он обнял меня в ответ и мысленно трепеща, чтобы он не выдал какую-нибудь бомбу вроде «Привет, тетя Айрис». Поганец упорно выворачивается у меня из рук. Адам произносит своим певучим голосом. «Посмотри, это же мамочка!» Тарки скучал по мамочке, правда? Беру пример с Адама. «Ну, здравствуй, Тарки!» Умильно пропеваю я на октаву выше своего обычного тона. «Мамочка тоже по тебе скучала!» Тарквин молчит, как проклятый. Адам продолжает ворковать. «Тарки теперь рад!» «Слава богу!» Похоже, что это исчадие так и не научилось говорить. Остаюсь на стрёме, на случай, если его молчание объясняется просто конфузливостью. Но когда Тарквин начинает лепетать нечто вроде «Орби-борби-борби», эта белиберда звучит для меня волшебной музыкой. Недостаток внимания к этим звукам со стороны Адама подсказывает мне, что он и не ждал услышать от своего отпрыска что-нибудь вразумительное и осмысленное. Тарквин не такой уж взрослый, как выглядит. Они просто обстригли его кудряшки, и он, наконец-то, ходит на своих двоих. В остальном это все тот же совершеннейший младенец. К счастью, Тарквина вскоре спроваживают с кем-то из родственников. От бессловесного ждать подлянки нечего, если у меня выйдет и дальше всякий раз при его виде изображать эмоции, кои ожидаются от безумно соскучившейся по своему чаду мамаши. Меня представляют целой компанией родни со стороны мужа. Просто не могу поверить, сколько их оказывается у меня. Бабушки, дедушки, тетушки, дядюшки, кузены со своими женами и детишками. Свезло, Адам — единственный ребенок в своей семье. И помимо его родителей, которые сейчас в Австралии, я еще ни с кем из его родни не знакома. Но в любом случае Адам ограждает меня от всех трудных вопросов, объясняя, что его дражайшая супруга в шоке. Прохожу через блистательный вестибюль полированного мрамора и поднимаюсь по широченной лестнице. Роскошь в Лябель-Романс вылезает за все мыслимые пределы. Это даже не просто расточительная дороговизна, а нечто совершенно не укладывающееся в голове. Нас помещают в бриллиантовый люкс, наверное, самый шикарный в отеле. Я чертовски надеюсь на это, во всяком случае. Слово «магнифик» словно специально введено в обращение, чтобы охарактеризовать висящую под потолком люстру. Французское слово «магнифик» — великолепный, блестящий, пышный, величественный. С французского. Дэниел меняет повязку на моей поврежденной руке. Я долго принимаю душ и вскоре томлюсь в пурпурном шезлонге, пока слуги носят мне блюда с фруктами. Адам вьется вокруг, словно озабоченная сиделка, а Дэниел таится у него за спиной. Доктор непреклонен в том, что мне нельзя переедать, но со временем смягчается и позволяет мне заточить ломоть приправленной холодной баранинки. «По-моему, ты говорил, что твоя жена вегетарианка?» — спрашивает он у Адама. «Я говорил, что одно время у нее и впрямь были вегетарианские устремления». Отзывается Адам, прежде чем я успеваю прийти в ужас. Саммер столько раз то ныряла в вегетарианство, то выныривала из него, что я давно перестала обращать на это внимание. Ела ли она мясо на борту? Точно ела? Да, она определенно несколько раз готовила мясные блюда. Но сам же знаешь, как это бывает при беременности, продолжает Адам, пожимая плечами. Голод не тетка. Беременности. Слишком поздно говорить Адаму, что у меня случился выкидыш. Почему я упустила подходящий момент? Наверное, потому что это спасло меня от полицейского инспектора. Это, плюс пустые водяные танки, и оказалось тем, что не только усыпило его подозрения, но и даже вызвало некоторое сочувствие. Не будь я бедной беременной миссис Роман, он отволок бы меня в кутузку. Не исключено, что он до сих пор вынашивает эту мысль, но, по крайней мере, у меня есть время, чтобы привести в порядок свою историю. Ладно, не будем заморачиваться. Выкидыш можно заработать и позже. Адам так нежен и внимателен, что по всему телу у меня пробегают мурашки, когда он опускается на корточки рядом с шезлонгом, наклоняется надо мной почти вплотную, сбрасывает распушившиеся пряди волос у меня с лица, сжимает мне руку. Но все это так платонически, так уважительно к моему горю. А доктор все кружит поблизости, словно какой-то океанский хищник, посматривая на меня своими золотистыми глазами. Я точно веду себя как беременная женщина. «Ты слышала меня, когда я звонил тебе тогда по спутниковому?» — спрашивает Адам, прижимаясь своей щекой к моей. Он так близко, что мне не видно его лица. «Это было до того, как ты потеряла Айрис, или после?» «Мой мозг начинает вращаться внутри черепа». «Что я должна сказать?» Как он может не знать, упала Айрис за борт или нет, когда он мне звонил? Это вопрос-ловушка? Хотя, погоди-ка. Есть настоящий подарок в этих его словах. Охренительно важная оговорочка, полностью освобождающая меня от ответственности. «Нет», — медленно произношу я. «Нет, я не слышала тебя, когда ты звонил мне по спутниковому телефону». Обнимаю его обеими руками за голову, продолжая прижиматься к нему щекой. Ощущаю намек на щетину, небольшую шероховатость на его гладкой коже. «А ты меня тоже не слышал?» «Ни слова», — отвечает Адам. «Только какое-то шипение. А потом и вовсе тишина, словно связь оборвалась. Я пробовал перезванивать, но ничего не вышло». «Да», — говорю я, — «все верно, телефон вырубился». А потом я пошла спать, и я... Она сказала, что будет держать телефон при себе на случай, если ты перезвонишь. После этого я не смогла его найти. Она, наверное, держала его в руке, когда... Не думай об этом сейчас. Моментально реагирует Адам, отшатываясь от меня на каблуках и хватая меня за руки. Тебе это сейчас совсем ни к чему. Позволяю слезинке просочиться из глаза и стечь по щеке. Ура! Я успешно отбрехалась и от звонка, и от исчезновения телефона. Все просто чудесно срослось. Можно заодно даже развить тему, выяснить побольше. Ковать железо пока горячо. «До сих пор не пойму», — задумчиво произношу я, «зачем ты вообще звонил?» Я думала, что спутниковый телефон — «Только для каких-то экстренных случаев». «Знаю», — тут же откликается Адам. «Но я хотел тебя обрадовать, сообщить, что мы будем ждать тебя здесь». И просто жутко захотелось опять услышать чудесный голосок своей женушки. Сразу припоминаю блаженный восторг Саммер, ее импульсивный прыжок на кормовую палубу, ее отчаянное желание услышать мужа. Так что это любовь Адама. Нужда Адама в Саммер. Вот что нанесло ей смертоносный удар. Засовываю в рот очередной кусочек ананаса. Из трудного разговора я выкрутилась вроде неплохо, но как насчет диска? Диск никак не вписывается в историю, которую я только что рассказала. Я не выбросила его за борт вместе со своим изумрудным колечком и своими записочками на тот случай, если придется показать его полиции. Без Адама, по-моему, полиция может засомневаться в моей истории. А видеозапись — это реальное доказательство того, что моя сестра действительно упала за борт, что это был несчастный случай. Но присутствие Адама все меняет. Этот мой маленький страховой полис превращается в проблему. Наверное, я еще могла бы объяснить отсутствие фуражки с надписью «Матрос». Пусть даже Адам может подивиться, с какой это стати Айрис ее носила. Но я никак не могу объяснить тот факт, что за борт выпала девушка со спутниковым телефоном, когда теперь, уверяю, будто сама приняла звонок. Блин, если б я только знала, что он ни хрена не слышал. Тогда могла бы заявить, что это Айрис ответила на звонок и спокойно показать ему ролик. Теперь уже поздно метаться. Диск может все испортить. Ему тоже нужно исчезнуть. Звонит телефон Адама. «Да, это я». Его голос напрягается, в нем появляются металлические нотки. «Боюсь, что вам надо приготовиться услышать». Адам поспешно выходит из комнаты, но сквозь открытую дверь мне слышны приглушенные причитания, протяжные и подвывающие. Женщина, чей голос доносится из трубки, — это моя мать. Кажется, что из меня слили всю кровь. Моя мать! Почему я не предвидела, что она может позвонить Адаму? Вот же вляпалась! Надо срочно вскочить с шезлонга, догнать Адама, который убежал с телефоном в конец коридора, чтобы сберечь мои уши от всех этих стенаний. Крикнуть в трубку, что это неправда. Она не мертва. Но я остаюсь там, где была. Нет, это правда. Анна Бет потеряла дочь. Если ей важно, какую именно, если у матерей есть предпочтение, пусть даже они делают вид, будто все для них равны, тогда я оказываю ей услугу. Я собиралась ломать всю эту комедию всего несколько дней, просто чтобы выбраться с Сейшел, но как мне теперь все отменить? То, что Анна Бет может услышать именно такую версию случившегося, в расчет никак не принималось. Адам возвращается в комнату явно в растрепанных чувствах. «Прости, что это тебе пришлось сказать ей. Виновата лепечу я. Надо было мне самой позвонить маме. Сейчас хотя бы брату позвоню». «Нет», — говорит он, — «твоя мама уже ему перезванивает. Она сказала, что хочет сама». Припоминаю голос своего брата, его непоколебимую будничность. Очень хочу, чтобы он оказался здесь. Мне он нужен. Бен теперь моя единственная родная душа, если говорить о нашем поколении. Девчонки Франсины, воспитанные в ненависти к нам, не в счет. Бен будет здесь буквально через пару дней. Примчится, как только сможет. Я это точно знаю. Надо как-то продержаться до этого момента. Бен не узнает меня, только не в том виде, как я выгляжу в настоящий момент. А если и узнает, то какая ему нахер разница? Что одна сестра, что другая. Он тихий, робкий. Ничего лишнего по-любому не ляпнет. Уже под вечер прошу Адама отвезти меня на Версавию, но он сопротивляется. Предки сказали, живите тут сколько хотите. Никто нас из этого люкса не гонит, говорит он. Я думал, ты больше и видеть не хочешь эту чертову посудину. Мне нужно назвать какую-то причину. Не могу же я сказать, что меня задолбала компания его многочисленных родственников. Или что я просто скучаю без моря. Это последнее место, в котором я была со своей сестрой, проникновенно произношу я наконец. Последнее место, где она была жива. Адам явно полон сомнений, но я не отстаю, и в конце концов он соглашается отвезти меня на лодку. Тарквин проведет ночь с родственниками. Дэниел даст нам свою машину. В машине я впервые оказываюсь наедине с Адамом. Пафосный шофер Дэниела, судя по всему, в данный момент занят чем-то другим. Теперь самое время все прояснить. «Дорогой, я потеряла ребенка. Это-то легко сказать, но что дальше? Давай прямо сейчас заделаем другого?» Но тот ребенок был случайностью, и мое тело только что прошло через суровые испытания. Вдруг он захочет выждать. Все эти слова остаются непроизнесенными. Зато Адам всю дорогу до Марины, где нас ожидает Версавия, буквально не закрывает рта. Рассказывает мне, как едва не умер, когда Версавия опаздывала к намеченному сроку, как запаниковал, увидев меня на палубе, пока я пыталась самостоятельно справиться с лодкой, как отлегло у него от сердца, когда нашел меня целой и невредимой, и опять обнял меня. «Я помогу тебе справиться с этим, Саммер, как ты помогла мне после потери Хелен». В основном же повторяются одни и те же слова. «Люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя». Оставляем машину неподалеку от Марины Райского острова и идем пешком мимо вереницы ресторанов на открытом воздухе. Французских, турецких, бразильских, китайских. Райский остров – искусственный остров с магазинами, ресторанами, отелями, коттеджным поселком и яхтенной мариной, расположенный в Виктории неподалеку от берега и соединенный с ней мостом. На фоне закатного неба полыхают неоновые вывески. В вечернем воздухе витают аппетитные ароматы. «Где хочешь поесть?» — спрашивает Адам. «Не могу даже думать о еде. Мне нужно каким-то образом остаться на лодке одной. Нужно срочно избавиться от диска. Но не могу же я сказать Адаму, давай, мол, иди подкрепись без меня. Это же типа как наше великое воссоединение». Единственная причина, по которой Адам может хоть раз за вечер оставить меня в одиночестве, это если ему приспичит в сортир. А я не могу забрать диск, пока он справляет нужду. Раненая рука слушается плохо, времени почти не будет, и он может что-нибудь услышать. На лодке можно ощутить движение, даже если просто переставить тяжелую сумку с места на место. Теперь перед нами супермаркет. Лотки у входа завалены папайей и лаймом. «Ой, какая прелесть!» — восклицаю я. «Разве нельзя поесть на борту? Я хочу побыть наедине с тобой». «Так уж и быть, приготовлю тебе ужин, красавица!» — с готовностью отзывается Адам. «Так, что возьмем? Пару стейков, каких-нибудь овощей и, может, еще апельсинового сока?» «Стейки — это супер. Явно нет нужды изображать из себя вегетарианку». «Давай ты сам», — предлагаю я, — «а я буду ждать тебя на лодке». «По-моему, нам лучше держаться вместе», — колеблется Адам. «Тебе, может быть, сложно опять оказаться там одной». «Нет-нет, все со мной будет хорошо», — заверяю я. «Если что, у меня земная болезнь. Мне сейчас нужно, чтобы покачивало». Сказанное совершенно не в духе Саммер, но это действует. «Окей», — соглашается Адам. «До встречи, малыш!» — небрежно бросаю я. Заставляю себя идти не спеша, пока он не скрывается из виду. А потом со всех ног мчусь по плавучему бону в сторону Версавии. Ее мачта прямо впереди, но меня заносит не на те мостки. Черт! Я совсем близко, но не могу перепрыгнуть через 3 метра открытой воды, так что приходится опять бежать почти до самого супермаркета, чтобы выбраться на нужный бон. Наконец добегаю до яхты и врываюсь в носовую каюту, где выдергиваю дорожную сумку «Айрис» из рундука и дрожащими руками расстегиваю молнию. Засовываю руку под подкладку, нащупывая диск. Ничего. Пропал? Могла полиция обыскать лодку и уже найти его. И когда я уже почти готова сдаться, пальцы натыкаются на холодный тонкий пластик. Выдергиваю диск, едва подавив радостный крик, и запихиваю сумку обратно в рундук. Когда выбираюсь в кокпит, на Марину уже понемногу опускается ночь. Да, решение совершенно правильное. С полицией я вроде более или менее разобралась, или, вернее, разобрался Адам, так что самое время этому диску пойти искупаться. Несколько напрягает, что он окажется в мелководной гавани, а не в бездонном океане. Но морское дно есть морское дно. Никто тут не будет перекапывать его драгой. В Марине тихо, но еще достаточно светло, и вокруг полно других лодок. В какой-нибудь из соседних могут быть люди, и кто-то в этот момент может смотреть прямо на меня. Бросать что-либо за борт в Марине — строгое табу, так что это из тех вещей, которые другой яхтсмен обязательно отметит и запомнит. Кто-то может обмолвиться об этом при Адаме. Лучше подождать. Мужчины никогда быстро не оборачиваются в супермаркетах. Стремительно наступающая тропическая ночь с каждой минутой все плотнее укутывает меня своим покровом, прячет от посторонних глаз. Пускай как следует стемнеет. Вот, наконец, небо уже угольно-черное, и диск матово отблескивает, падая в хлюпающую черную щель между корпусом Версавии и Боном. Соскальзывает в никуда. Шаги. Поднимаю взгляд. Адам быстро идет по Бону ко мне. Он что-то заметил? Его лицо перекошено от ярости или, может, от страха? Я пока не научилась читать выражение его лица. В руке у него мобильник. «Плохие новости», — бросает он. «Это Барбе». Влезает на борт и включает фонарик на телефоне. Согнувшись в три погибели, шарит лучом по кокпиту. На одном из продольных сидений, полуприкрытая мягкими подушками, россыпь красных клякс. Кровь. Это от той ритуальной раны, когда я порезала себе ногу в память Саммер. Я стояла точно на этом самом месте. Просто не могу поверить, что прошла весь этот путь по океану и не выбрала минутки прибрать за собой. Адам светит фонариком мне в лицо, и моя нижняя губа дрожит. «Это ведь кровь, так?» — спрашивает он. «Он ее видел?» — говорю я вместо ответа. «Зачем он тебе-то насчет этого звонил?» «Кто, Барбе?» «Нет, он ничего про это не знает». «По крайней мере, по-моему, не знает», — отвечает Адам. «Я заметил кровь, пока он тебя допрашивал, но, похоже, никто из полицейских не обратил на нее внимания. Слава богу, они тут не садились. Тогда бы она оказалась прямо у них перед носом. А потом, со всеми этими разговорами с твоей мамой и вознёй Старком, просто из головы вылетела. Это же явно из раны у тебя на руке? Или, может, ну не знаю, рыбья кровь? Вы там что, рыбу ловили?» Но совсем ни к чему, чтобы у них возникали всякие такие мысли. Я еще тогда подумал, Саммер, лучше вообще ничего не рассказывай полиции про Айрис, в смысле, про все эти ее странные задвиги. Стремление так же одеваться, копирование причесок. Не хочу тебя пугать, но полиция здесь не такая, как в Австралии. Адам проводит рукой мне по лицу, отбрасывает волосы с глаз. Вообще-то не просеку, что он понимает под странными задвигами. Ну да, тогда в Новой Зеландии я сделала такую же прическу, как у Саммер. И ладно, это был далеко не первый раз, когда я показывала парикмахерше фотки Саммер в качестве образца. Но ведь только для простоты дела. Что же касается шмоток, то я и вправду несколько раз пользовалась привычкой Саммер постить фотки ее новых нарядов в соцсетях вместе с ценниками, но лишь для того, чтобы выгодно отхватить нечто подобное на распродаже. Я никогда не намеревалась копировать ее. Хотя вряд ли есть смысл сейчас что-то доказывать Адаму. Мне нужно сосредоточиться на здесь и сейчас. Что он там мне пытается сказать про полицию? Я уже начала думать, что враждебность инспектора Барбе ко мне существует лишь в моей виноватой голове. Несмотря на мириады вопросов, он обращался со мной по-доброму. Но, может, дела обстоят и не столь радужно. «Так в чем плохая новость?» — спрашиваю я. «Даже не знаю, как тебе и сказать», — бормочет Адам. Его глаза темные омуты, совершенно непроницаемы. Я приникаю к нему, тяну губы к его лицу. «Люби меня, Адам. Защити меня. Это маленькая страна», — продолжает Адам, все так же отводя глаза. «У них тут нет нормальной береговой охраны. Всем в основном занимается полиция. И все-таки 12 дней, Саммер». «Да», — машинально отзываюсь я. «Я как раз хотел собраться с духом и это сказать. Никаких поисков не будет. У них для этого нет ресурсов». «Он вообще серьезно? Да какие в жопу поиски? Моя сестра погибла 12 суток назад, более чем в 1000 миль отсюда. Ее тело давно на дне океана. Даже не заморачиваюсь тем, чтобы принять убитый или удивленный вид. Адам, я знаю, — говорю я. Я искала ее сверх любых разумных пределов. Я знаю, что ее больше нет». Адам сочувственно стискивает мне плечо. «Так что ты просто проснулась и поняла, что ее нет на борту», — произносит он. «Есть какие-то мысли, при каких обстоятельствах она выпала?» Приходится симулировать невежество. «Все, что я знаю, это что она была там, когда я пошла спать, а когда я проснулась, ее уже не было. Честно говоря, даже не хочется воображать какие-то подробности. Я надеялся, что все-таки был один способ получить кое-какие ответы, признается Адам, но это оказался тупик. Мне не хотелось будить у тебя лишние надежды, так что я вернулся на яхту, пока ты была с Дэниелом, и просмотрел записи с системы видеонаблюдения, которую установил ваш отец. К несчастью, это старая система и хранит записи только за последнюю неделю, так что было уже слишком поздно. «Все нормально», — отзываюсь я. «У меня уже было время смириться с мыслью, что я так никогда и не узнаю, как это произошло. Может, так даже лучше». «Понимаю», — кивает Адам. «Нет смысла сходить с ума, теряясь в догадках. Даже если б ты знала, отчего Айрис выпала за борт, это все равно ничего не изменило бы». Адам долго не отпускает меня. Его шея как раз на высоте моего лица, так что я вполне органичным образом утыкаюсь в нее носом. Потом он пристраивает меня в кокпите со стаканом апельсинового сока, словно какого-нибудь инвалида, и приносит ведро мыльной воды. Похоже, что собратья яхтсмены заправили и наши водяные танки. Тщательно отмывает кокпит от крови, чтобы и малейшего следа не осталось. Он даже не спрашивает свою жену, откуда тут вообще кровь. Лишь высказал пару предположений, но не стал дожидаться ответа, какое из них верное. Не стал подвергать ее допросу по поводу обстоятельств исчезновения сестры. Он целиком и полностью ей доверяет. А вот к сейшельской полиции у него доверия нет. Реально боюсь спрашивать, что Адам имел в виду, когда сказал, что полиция здесь не такая, как в Австралии. Но его решение замыть кровь говорит само за себя. Уверена, что после душа в Лябель-Романс хорошо пахну. Но сейчас, пока Адам занимается уборкой, все равно ныряю в душевую кабинку яхты, чтобы воспользоваться тем яблочным парфюмом. Распыляю его в воздухе и прохожу сквозь туманное облачко, вдыхая сладкий аромат. Девушка в зеркале выглядит гораздо лучше, чем утром. Ее лицо изменилось, словно прошли годы, но это уже не важно, поскольку сравнивать не с кем. Никто не спросит ее, кто она из пары сестер-близнецов. Адам жарит стейки, шинкует салат. Ужинаем в кокпите. Душистый бриз, несущий с собой аромат ночных цветов, идиллически пощелкивает фалами на мачтах. Наш разговор то и дело притухает, постоянно возвращается к уже сказанным словам, но этого и следовало ожидать. Никто не знает, что говорить в случае такой тяжелой утраты. Моя новая жизнь потихоньку встает на место, однако все лучшее еще впереди. После ужина спешу в каюту, чтобы сорвать с кровати грязные просоленные простыни и лечь на свежую белоснежную ткань. Порывшись в выдвижных ящиках, нахожу набор чистого нижнего белья. Мягкий розовый атлас, ни разу не надеванный. Мне приходится отрывать ярлычки с ценниками. Адам ждет, что я вернусь наверх, но я лишь проскальзываю в постель и жду. Сердце бьется так быстро, что я уверена, его видно сквозь грудную клетку. Весь день он гладил меня по волосам, стискивал мою руку, прижимался ко мне всем телом. Но сексуальнее всего было то, как он опустился на карачки и стал отмывать эту кровь. Адам — мой муж. Он любит меня. Адам неспешно входит в каюту, раздевается до боксерских трусов и падает на кровать рядом со мной. Его теплые крепкие руки скользят по мне, и по коже у меня пробегает сладкий озноб, когда он притягивает меня ближе, зарывается лицом мне в волосы. «Саммер, сладкое ты мое солнышко», — мурлычет Адам. «Бедная ты моя бедная. А теперь спи. Давай я тебя как следует обниму. Со мной ты в полной безопасности. Ты и наше дитя». Пахнет он божественно. Все мое тело нетерпеливо пульсирует. Его теплая голая грудь прижимается к моей спине, и согнутые мускулистые ноги приникают сзади к моим бедрам. Жду, затаив дыхание его первого хода, но ничего нового не чувствую. У Адама не встает. Это лишь чисто дружеские платонические объятия, призванные утешить убитую горем женщину. Подыгрывай, сестренка. Прояви терпение. Пытаюсь высчитывать даты, но цифры беспорядочно скачут у меня в голове. Знаю только, что они не сойдутся. Все превосходно, за исключением одного. Катастрофически не хватает ребенка.